Тема судьбы. По поводу люка в газонной траве. О чем думает сын человека, которого внезапно арестовали за взятки? Он вдруг вспоминает, как много-много лет назад он шел по бульвару с мамой и вдруг захотел пойти по газону. Вырвал руку и побежал, и провалился в открытый люк. Перелом ноги, руки и челюсти. Вся семья на каникулы осталась в Москве, хотя уже куплены были билеты в Анапу. Папа потом спрашивал его: «Зачем ты туда побежал?» «Нет, я не ругаюсь, я очень тебе сочувствую, но ты все-таки скажи, зачем?» Вот и он теперь повторяет в уме: «Папа, зачем?» Особенно после разговора с девушкой, практически с невестой. Он сам ей позвонил, как ни в чем не бывало: «Давай встретимся». «Давай, конечно, только не у тебя, не у меня. Где? Ну, давай так, метро Спортивное, выход из заднего вагона. Ты от центра едешь? Буду ждать прямо у выхода на улице. Там найдем кафе какое-нибудь. Нет-нет, в центре не надо. И на Фрунзенской тоже не надо, там толпа народу. Да, конечно, без машины гораздо удобнее». Она говорила очень бодро и даже деловито. «Я перезвоню через 5 минут, ладно?» — сказал он. «Ладно, жду», — сказала она. Ему показалось, что она искусственно улыбнулась. «Все понятно. Наверное, это будет последнее свидание». «Какая пошлость, боже мой, но как быстро! Как будто кнопку нажали». Как говорил папа, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, как говорил Ульянов Ленин. Кто говорил, папа или Ленин? Уже полчаса прошло, а он все стоит и смотрит в окно. А она ждет, когда он ей перезвонит. Он вдруг испугался, позвонит, а ее нет, абонент недоступен. Но нет, она сразу ответила: «Ну что, договорились, значит, метро Спортивное?» Бедняжка, как она старается говорить, как ни в чем не бывало. «Погоди, а ты уверена, что ты хочешь сегодня встретиться? Или все-таки не очень хочешь?» «Это должно быть твое решение?» — вдруг очень серьезно сказала она. «Ага, то есть он сам должен решать, имеет ли право компрометировать девушку. Он сын человека, арест которого уже второй день торчит в топе Яндекса, не говоря о ЖЖ и Фейсбуке, с отвратительными, но, увы, справедливыми комментариями. Однако встретиться все-таки надо, типа, как бы точки над ё». «Давай, назначай время», — сказал он. Он ехал в метро и представлял себе, как они встретятся. И она поначалу будет делать вид, что ничего не случилось, болтать о всякой ерунде. Они поцелуются, потом пойдут искать кафе, найдут, сядут у окна, закажут кофе. Она долго будет размышлять, есть пирожное или все-таки воздержаться от сладкого жирного. Она была очень стройная, но это ей нелегко давалось, и она все время шутила по этому поводу безо всяких комплексов, и ему это очень нравилось. И он тоже будет делать вид, что ничего не случилось. Ему будет трудно начать разговор, в смысле, серьезный разговор. А может быть, не надо никаких серьезных разговоров? Может быть, на самом деле ничего не случилось? То есть, конечно, очень даже случилось в его семье, но в их отношениях все осталось по-прежнему, и нечего устраивать психологический театр. Да, папу арестовали по некрасивому делу, да, да, да. Но он ведь не папа и вообще не 37-й год. Но тут же вспомнил, что она не хотела увидеться в центре или даже на Фрунзенской, наверное, боялась встретить знакомых. И он в уме зло говорил ей: «Смотри, какая чистюля», и представлял себе, как она возмущенно кричит: «Да, вот я такая, и не собираюсь пачкаться». А он еще злее: «В Большой театр ходить по 15 000 билет тебе чистоплюйство не мешало? Тебе отдать деньги? Я отдам, не бойся». И вот такой ужас ему представлялся, и ему делалось стыдно, и он снова думал, что ничего не случилось, что все будет как раньше, и свадьба будет в сентябре, как уже было почти решено. Он постоял под наружной крышей вестибюля, потом прошелся по маленькой площади перед метро. Прошло уже полчаса, наверное. Залез в карман, вытащил телефон. Там уже была смс-ка. Мама упала, подвернула ногу, МБ-перелом. Он тут же перезвонил: «Я сейчас быстро вернусь домой и приеду на машине, отвезем твою маму в травмпункт». «Что-то не надо, мне так неудобно». «С ума сошла, мы вдвоем аккуратно сведем Веру Алексеевну вниз, усадим в машину. Ты долго будешь ехать, пока домой, пока к нам». «Окей, я сейчас возьму такси, примчусь». «Не надо». «Нет, надо, все, хватит болтать, еду». «Не надо, я же сказала, не надо». У нее был холодный, отчетливый голос. «Вере Алексеевне привет», — сказал он. «Спасибо». И короткие гудки. Недалеко был Новодевичий монастырь. Он не стал заходить вовнутрь, а прошелся вокруг пруда. Вдруг почувствовал, что ненавидит отца. Странно и даже стыдно. Отец пожилой и нездоровый, сейчас в тюрьме. Но все равно никакого сочувствия, никакого страха за него, только злоба и досада. Отец всю свою жизнь прожил для семьи, для детей, для него. Все это делал для них. Тем более, если все для семьи, зачем так по-уродски подставлять свою семью? Зачем надо было рисковать, всех денег не наворуешь? Пора было сказать себе: стоп, хватит. Тем более, что мы, мама, и я, и сестра ничего у него не просили, по крайней мере, последние годы. Старик увлекся, думает сын. Все это нужно было не нам, а ему.